Глава 1.1.1. Сегодня я стал смертью, а смерть стала мной. Так бывает. Я иду по уровням лабиринта, почти не таясь, отстреливая монстров и обходя других игроков. Игроки тоже меня обходят. Кроме тех, кто был обижен еще со вчерашнего дня, и тех, кто издавна считает себя героем, их я убиваю. Дважды убивали меня самого. Вначале я теряю все оружие, и меня отбрасывает к началу 19-го водного уровня. Это сработала целая команда, человек 20. Не представляю, как серверы лабиринта ухитряются координировать действия такой толпы. Я обижаюсь и убиваю их всех. Поочередно, отлавливая в болотистых зарослях, затянувших городское водохранилище, ныряя и затаскивая под воду, где мог продержаться куда дольше их, ибо выходил из виртуальности. Последнему, если я не ошибаюсь, это был Толик, я перерезаю горло бритвенно-острым листом инопланетной осоки. Это что-то новенькое в программе лабиринта. Возможность использовать подручные предметы. Потом я собираю их снаряжение и иду дальше. На 24-м уровне это мост, отделяющий промышленные районы сумеречного города от жилой зоны. Меня догоняет Алекс. Я заканчиваю проходить мост. Процедура, требующая скорее чувства равновесия и крепких нервов, чем умение стрелять. К счастью, у меня есть опробованный еще на волосяном мосту Алькабара способ. Взрыв жахает передо мной, когда я спрыгиваю с последней балки, нависшей над пропастью. На мосту расцветает огненная воронка. Ударной волной меня швыряет на бетонный парапет. Алекс стоит у начала этапа. Когда я подношу к глазам бинокль, найденный в главном тайнике на 20 уровне, то могу разглядеть его подробно. Снаряжение у Алекса самый минимум. Штуцер, гранатомет и пара аптечек. «Стрелок!» — кричит он и машет рукой. Зарядов у него еще полным-полно. Но он не стреляет, и я тоже. «Я сделаю тебя, парень!» — кричит Алекс. «Слышишь? Ты труп!» Он идет за мной с первого уровня и почти ухитряется догнать. Может быть, он тоже дайвер? Еще один претендент на медаль вседозволенности. У меня начинают шалить нервы. Я выхожу из глубины, ловлю Алекса в сетку прицела и пускаю подряд 3 ракеты. Он ухитряется увернуться, и взрывы гремят за его спиной, разнося в клочья какого-то бедолагу, только выходящего на этап. Однако Алекса оглушает. Он сидит на корточках, трясет головой, пытается подняться. Я навожу гранатомет, потом опускаю оружие. Злость проходит. «Остынь, ламер!» — кричу я, закидывая гранатомет за плечи, и покидаю уровень. Если он не дайвер, то застрянет на мосту надолго. На 31-м уровне меня берут в оборот монстры. Здесь их сотни две, начиная от тупых и слабых мутантов и кончая летающей, прыгающей, взрывающейся в землю и асфальт нечистью. Минут 7 я стою у начала уровня, в вестибюле небоскреба, и расстреливаю радостно сбегающихся монстров. Кончаются патроны в винчестере, в штуцере, заряды для гранатомета. Я отбрасываю использованное оружие. Меня дважды ранят, приходится использовать несколько аптечек. Стекло вестибюля трескается, в него всовывается полупрозрачная морда. Монстры продолжают сбегаться. Я снимаю с плеча плазмоган и открываю огонь. Энергоячеек у меня много. Я берег самое мощное из доступного пока оружия. Уровень пылает. Синие плети выстрелов рушат этажи вместе с монстрами и другими игроками. Я выжигаю целый квартал. Монстры затихают. Я иду сквозь руины. Несколько атак уже куда менее массированных. С уровня я выхожу с пустыми руками. Очень неприятный уровень. Монстрам все равно далеко до людей по сообразительности. Как бы ни тужились программисты, но они давят массой. на 32-м уровне меня мгновенно убивают. У входа стоит паренек с винчестером и расстреливает меня в упор. Боеприпасов нет. Я пытаюсь добежать к врагу и забить кастетом, но 3 пули подряд выбивают из меня остатки жизни. Начинаю уровень заново, без брони и с одним пистолетом, как водится. От ярости у меня темнеет в глазах. Я расстреливаю гаденыша, зигзагом приближаясь к нему. Он роняет винчестер и падает навзничь. Начинаю молотить его головой об асфальт, потрясая при каждом ударе 1% жизни. Он даже не сопротивляется, лишь радостно бормочет: «Я убил стрелка! Я убил стрелка!» Отбираю у него все оружие. Жаль его немного. И ухожу, оставляя полуживого идиота на растерзание монстров. К счастью, этот уровень – магазинная улица, довольно-таки легкий. Передышка для тех, кто прошел предыдущую мясорубку. Длинные ряды супермаркетов и маленьких магазинчиков. Если не забираться в них слишком далеко, то особой опасности нет. Я добываю штуцер, гранатомет, бронежилет и немного боеприпасов. И, не ввязываясь в стычки, пробираюсь к выходу. К неудачнику. Будь он проклят. Когда я вхожу на территорию Диснейленда, у нарядных ворот лежит окровавленная детская кукла и горка маленьких костей, то невольно думаю, что неудачника могли уже спасти. Вот это было бы весело. Но неудачник на месте.